Ассирийский вариант первого века. Аналогичное явление произошло и в Палестине, где обитал древний еврейский этнос, уже разложившийся, рассеянный, в значительной степени вывезенный в Вавилон и застрявший там и в других персидских городах. Евреи были в Ктезифоне и в Экбатанах, были они и в Ширазе. Была большая колония на Западе, в Риме было много евреев, и вдруг небольшой этнос, состоявший из оставшихся в Палестине евреев, создал весьма сложную систему взаимоотношений внутри себя. Четыре партии, борющиеся друг с другом, и тоже оказался мощным соперником Римской империи. Что там изменилось? Рубеж новой эры отчетливо прослеживается на истории Иудеи, бывшей в первом веке горячей точкой ойкумены. Освобожденные Киром из вавилонского пленения, приведенные в Палестину пророком Ездрой, евреи были малочисленны, но полны решимости реставрировать свое государство. Однако им пришлось мириться с властью персидского шаха, а потом, с 198 года до нашей эры, с гнетом Антиоха IV Эпифана. Македонские цари, гуманные Птолемеи и жестокие Селевкиды, делившие власть над Палестиной, одинаково способствовали эллинизации евреев. Навстречу царской воле шло высшее иудейское духовенство, допустившее разрушение Иерусалима, отмену субботы и культ Зевса Олимпийского. В это время в Сирии и Палестине появилось большое количество пророков, которые говорили от лица того или иного бога, иногда и от своего собственного лица. Иисуса Христа все знают. Но был тогда и Аполлоний Тианский, и Гермес трижды величайший, Гермес Трисмегист, якобы живший в Египте. Был Филон Александрийский, еврей, который изучил греческую философию и создал свою систему на базе вариантов платонизма. В это время двумя крупными раввинами, Шамай и Гамалиил, был завершен Талмуд, то есть произошла реформа древней иудейской религии. Наряду с агрессивными течениями, стремившимися возродить кровавую старину, в первом веке появились настроения, благосклонные к творческому контакту с соседями. Некоторое время существовали иудео-христиане, эбиониты. Они исчезли после разрушения Иерусалимского храма. Современником Христа был известный Аполлоний из Тианы, культ которого бытовал более 300 лет, как синкретизм. Попытку объединения ветхозаветного учения с платонизмом предпринял знатный иудей Филон Александрийский. Он ввел в иудейское учение понятие «логоса» как «сына Божия». Именно Филон оставил наиболее подробное описание учения и жизни ессеев, которых по числу было почти столько же, что и фарисеев. Ессеи исповедуют благородную бедность, занимаются ручным трудом и проживают в местах обособленных. Рабство они отрицают, Христа не признают. Близкая к ессейству кумранская община заимствовала в Иране дуализм, то есть вечную войну сынов света и сынов тьмы. Но самое сильное воздействие на мировоззрение восточных этносов I-III веков оказал гностицизм, поставивший на место личных родовых богов безликую плерому, полноту всего сущего, и ее проявление – эоны, греческое слово. Это учение проникло в Иудею, где в талмудическом иудаизме плерома названа эйнсоф, а эоны – шехины. Даже учение офитов, поклонников змея, соблазнившего Еву, имеет аналог в иудаизме. Значение изучения древних мифологем в том, что их разнообразие показывает резкий подъем пассионарности и характеризует фазу этногенеза. Религия стала тем выходом, в который устремилась пассионарность. Ведь пассионарность как жидкость, который находится в каком-то сосуде, изливается из него там, где образуется дырка. А дырка в то время образовалась именно в вопросах религиозных, не потому что люди в то время были так уж религиозны, а потому что в условиях всеобщего административного гнета Римской империи считалось, что это безвредно. В первом веке римляне фактически были безбожниками,